Глава вторая. Перед началом артиллерийской подготовки Даватор послал Шаповаленко за командиром батареи капитаном Хеидзе. Одновременно он приказал зайти к офицерам связи и передать лейтенанту Поворотиеву, чтобы он срочно явился в штаб. Филипп Афанасьевич теперь находился в личной охране Даватора, всюду его сопровождал, часто выполняя обязанности связного, посыльного и ординарца. В комнате, где должен был находиться комбат, Шаповаленко застал только девушку и пожилую женщину, хозяйку дома. Девушка в расстегнутом полушубке сидела за столом и аппетитно грызла армейский сухарь, запивая его молоком. — Здесь находится капитан Хеидзев? — молодцевато придерживая рукой шапку, спросил Шаповаленко. — Да, здесь, но его сейчас нет. Он на наблюдательном пункте. Скоро должен быть. Обернувшись, бойко ответила девушка, с любопытством рассматривая седоусого бородатого казака в крутоплечьей бурке. Взглянув на девушку, Филипп Афанасьевич широко открыл глаза. Перед ним сидела Феня Ястребова. Он узнал ее по фотографии, которую бережно хранил вместе с письмами. — Что это вы так смотрите на меня? Феня смущенно отодвинула недопитый стакан молока. — Да потому что не доверяю своим очам. — Чей это вы? Чей в мои очи черт песку кинул? — А откуда вы меня знаете? — Ось, як знаю. Филипп Афанасьевич поднял кверху большой палец. — Да кто же вас не знает? Вся дивизия знает, потому что вы прислали подарок и карточку. А достались они одному хлопчику. Ничего, хлопчик бравый. Он всю карточку всякому поперечному показывал. Он вам письма пишет. Фамилия ему Шаповаленко. Есть у нас такой лавкач. Правильно. А вы его знаете? Феня вскочила со скамьи и шагнула к Шаповаленку. Знаете? Да як же не знать? Филипп Афанасьевич широко развел руками. Як же не знаю? Вместе живем. Цего дружка я добре знаю. А лейтенанта Поворотиева тоже знаете? У вас ведь одинаковый номер полевой почты. Поворотиев? Настороженно спросил Шаповаленко. Он вам тоже пишет? Все время. Даже фотографию прислал. Очень славный парень. А Саласкина вы не знаете? Он тоже часто пишет. — Ну, то известно, писарь, у него и должность писарская. — А Шаповаленко чудной, наверное, да? — Як это чудной, — опешил Филипп Афанасьевич. — Да знаете, — Феня весело рассмеялась, — очень забавные и странные письма присылал. В любви объяснялся, предлагает приехать на фронт и пожениться. Правда, одно письмо прислал очень хорошее. За подарок поблагодарил, а второе такое глупое. — Ну, це брехня, — возразил Филипп Афанасьевич багровее. Он уже начинал понимать, что во всем этом кроется чей-то подвох, но ему и в голову не приходило, что с ним могли сыграть такую злую шутку. — Не может того быть, — заявил он категорически. — Честное слово, — подтвердила Феня. — Я даже хотела... отослать его обратно или направить командиру части? Пусть бы он такое письмо прочитал вслух его товарищам, чтобы посмеялись над ним хорошенько. А потом раздумала. Не хотелось обижать фронтовика. Я, когда прочитала подружкам, так они чуть со смеху не умерли. Если бы вы знали, что он там написал. Да это же, знаете, Шаповаленко от возмущения даже не находил слов. «Конечно, нехорошо писать такие письма», — согласилась Феня. «Вы, значит, хорошо знаете Шаповаленко. Так передайте ему это письмо». Феня достала из кармана гимнастерки конверт и передала Шаповаленко. Вошел капитан Хеидзе. Передав ему записку Даватора, Филипп Афанасьевич смял в кулаке письмо Фени и выскочил из хаты точно ошпаренный. Придя в штаб и быстро доложив генералу о выполнении приказания, он ушел на конюшню и, присев около своего чалова на кормушку, достал из конверта смятое письмо. Разгладив его на коленке, он приступил к чтению. С первых же строк по обороту речи, замысловатым выражением и ловко подделанному почерку Филипп Афанасьевич понял, что письмо — дело рук писаря Салазкина. Письмо начиналось так. «Разлюбезная моя лапочка, синеглазая лесная птичка Фенечка, примите от меня мое фронтовое кохание, от чистого сердца и храбрейшей души, як мой конь Чалый принимает от меня торбу с ядреным овсом». Прочитав такое излияние, Шаповаленко крякнул и зажмурился. Если бы сейчас попался ему писарь Салазкин, то он, наверное, не только бы вывел его за воротник из палатки, как это сделал, будучи 3 дня на должности каптенармуса, но надавал бы еще и по шее. «В глотку тебе горсть сухой половы, бумажная твоя душа!» «Дорогая моя пышечка, сибирочка, ваши губки также, наверное, сладкие и вкусны, як сибирские пельмешечки», — закипая гневом, продолжал читать Филипп Афанасьевич. «Чует ли ваше серденько, як ожидает вашего на фронт приезду, любезный вашим глазкам краснознаменный герой, гроза фашистов и всей ихней империи, а может и более, Филипп Шаповаленко? Як вы только приедете, он назовет вас своей официальной подругой жизни, до спокон веков и второго пришествия, аль открытия второго фронта. Низко кланяюсь, целую вас, ваш нареченный супруг Филя». «Шоб тебе, писарий сын, який-нибудь бык покахал рогами в бок. Вот, Чалый, послухай!» Филипп Афанасьевич погладил коня по загривку. «Послухай, як поросячья душа Салазкин прописал нас вместе с тобою. Ну ж подожди, халява проклятая, я ж тебе пропишу пельмешечки с перчиком, а писульку эту мы побережем, пригодится». Лейтенанта Поворотиева, адъютант командира дивизии, задержал на кухне. «Подождите немного, завтракают», — сказал адъютант. «Меня вызвал генерал Даватор. Может быть, доложите, что я прибыл?» — настойчиво проговорил Поворотиев. Даватор услышал разговор, приоткрыл дверь и позвал лейтенанта в горницу. Там, кроме генерала Атланова, за столом сидели капитан Мхеидзе и Феня Ястребова. Узнав девушку, Поворотиев резко остановился. Не замечая протянутой руки Даватора, он широко по-детски улыбнулся. «Здравствуйте!» — наконец громко проговорил Лев Михайлович. «Да-да, извините. Здравствуйте, товарищ генерал!» Чувствуя всю нелепость своей выходки, Поворотиев вспыхнул и замолчал. «Вы не с похмелья ли, милейший?» Даватор легонько отвел руку лейтенанта от козырька и, не выпуская ее из своей, пытливо посмотрел растерянному лейтенанту прямо в глаза. — Нет, в самом деле, Иосиф Александрович. Обернувшись к Атланову, спрашивал Лев Михайлович. — Может, он запивает? — Не замечал. И комдив, не удержавшись, громко рассмеялся. — Но почему у него такая меланхолия? Я ему руку подаю, а он... «На девушку засмотрелся», — лукаво объяснил Атланов. «Здравствуйте, товарищ Поворотиев». Поднимаясь из-за стола, неожиданно проговорила Феня и, протянув руку, шагнула навстречу лейтенанту. «Вот мы и встретились». Лицо Фени горело ярким румянцем. Она сразу поняла, в чем дело, и пошла на выручку лейтенанту. «Вот оно что!» — улыбаясь, протянул Даватор. Когда же вы успели познакомиться? А мы, товарищ генерал, давно знакомы. Учились вместе, — быстро ответила Феня, решив маленькой неправдой сразу же покончить с неловким положением. Да, товарищ генерал, давно знакомы. Какая неожиданная встреча, — бормотал Поворотиев, пожимая руку девушки. Ну, так бы и сказали сразу, — перебил его Даватор, — а то стоит, улыбается. Ну что же, добре, не забывайте этих встреч. После войны, припомните, будет еще радостнее, еще веселее. А сейчас Лев Михайлович оглядел ловко сидевшую на офицере кавалерийскую венгерку, тронул его за локоть и спросил. — Знаки различия имеешь? — Имею, товарищ генерал, полностью. 4 на воротнике, 4 в анзе. — Это хорошо, что в запасе имеешь. Командующий войсками Западного фронта присвоил тебе звание старшего лейтенанта. Привинти еще 2 кубика. Да быстренько к полковнику Байкову. С наблюдательного пункта будешь следить за атакой. В боевые порядки идти запрещаю. Сфотографируй момент атаки. Донесение со связным немедленно. Оно должно быть коротким, толковым и с выводами. Оттуда на высоту 147 к Абашкину. Вместе с эскадроном Шевчука прорвешься на соединение с Осиповым. Задача — немедленно эвакуировать всех раненых. Командир полка утомлен. Ему надо помочь. Когда будешь на месте, составишь донесение. Со связным пришлешь его сюда. После этого мы срочно направим машины. Ну а сейчас, посматривая на притихшую Феню, сказал Лев Михайлович, позавтракай с нами и поговори с землячкой. Ты, наверное, знаешь, какие подарки она привезла? Ординарец у тебя есть? Нет, товарищ генерал. Был, да ранили. Даватор задумался. Он знал, что сейчас каждый человек дорог. Людей не хватало. Ладно, возьмешь моего Шаповаленко. Шаповаленко? Чуть не вырвалось у Фени, но она вовремя сдержалась. Наблюдательный пункт Абашкина находился на высоте 147. Густое мелколесье осинника приглаживал резкий напористый ветер, а за отдаленной кромкой темного леса начинало ярко пламенеть восходящее солнце. Было холодно. Абашкин стоял с начальником штаба под высокой густой елью, вздымавшейся над молодой порослью. Старший лейтенант Шевчук, слушавший распоряжение комиссара, отмечал на карте ориентиры и уточнял маршруты движения. — Я, товарищ батальонный комиссар, не вижу на карте дома лесника, — проговорил Шевчук, стуча карандашом по планшетке. — Если бы он там был, то мы не давали бы тебе проводника, — ответил Абашкин. — Эта карта выпущена в 1939 году, а дом, очевидно, построен позднее, поэтому и не угодил сюда. — Откуда проводник? — спросил Шевчук. — Женщина из соседнего колхоза, — ответил Почебут. Заметив на лице командира эскадрона презрительную гримасу, начштаба усмехнулся. «Мужчин нема, чешо? Затрусится баба, шо с нею буду робить?» «Не баба, а девушка. Смотри, влюбишься?» — лукаво подмигнул Абашкин, с нетерпением поглядывая на часы. «Не шуткуйте, товарищ комиссар. У меня же задача, а вы мне якусь девчину. Коли она злякается, в карман я ее запихну, чешо?» Резкий переход на чисто украинский язык служил признаком того, что Шевчук раздражен. Незаметно подошедшая Зина, услышав последние слова, настороженно остановилась. — Можешь быть спокоен, не испугается, — возразил Абашкин и, увидев Зину, пошел ей навстречу. — Здравствуйте, товарищ Ковалева. — Здравствуйте, товарищ комиссар. Зина неловко пожала протянутую руку, искоса поглядывая на высокого в кавалерийской венгерке командира. — Это вы будете, Шевчук? — в упор спросила она. — Вы не ошиблись. — Именно так прозываюсь с детства, — ответил Кондрат, оглядев Зину с головы до ног. — Полушубок чистенький, сапожки новенькие. — Форсишь, девчина, хоть бы валенки надела. замерзнешь, як на бережку рыбка. Думал он, забыв о том, что только два дня тому назад сменил щегольские со шпорами сапоги на белые огромных размеров валенки. Зина, заметив их и вспомнив предстоящий поход через болото, молча усмехнулась. А Башкин отозвал ее в сторону и примирительно сказал: «Не обращайте внимания, что он так покосился на вас. Товарищ рисковат, женщинами ладить не умеет, но командир опытный, а главное смелый. Только вы с ним поменьше спорьте». «Ничего, товарищ комиссар, поладим. Разрешите двигаться? Ну что ж, пора». Обернувшись к Шевчуку, Абашкин спросил: «У вас все готово, товарищ старший лейтенант?» «Так точно, товарищ батальонный комиссар». «Так вот», — заговорил строгим голосом Абашкин, — «действовать быстро, напористо, но осторожно и умно. В остальном, как написано в приказе. Понятно?» «Понятно, товарищ батальонный комиссар». А в приказе было написано коротко: «Четвертому эскадрону наступать в направлении на северо-запад. В 6:00 выйти болотом к дому лесника, сбить противника и в 9:00 сосредоточиться в районе отметки 147, установив связь с командиром полка». «Дорогу знаете?» — обращаясь к Зине, спросил Шевчук. «Хорошо знаю», — ответила Зина резко. Ее начинал раздражать недоверчивый, полупрезрительный тон этого заносчивого верзилы. Хотелось наговорить дерзости. «Как он смеет после такого похода не доверять мне?» — возмущенно думала Зина. «Вот так и надо отвечать», — не оборачиваясь, заметил Шевчук. О ночном подвиге он знал, но то, что его совершила эта самая девушка, ему и в голову не приходило. «Если я была на том месте час назад, то, наверное, помню его и найду», — все более раздражаясь, проговорила Зина. «Вы были там час тому назад?» Шевчук остановился, круто повернувшись. «А вы что, с неба упали?» — резко ответила Зина, давая понять, что больше не хочет говорить на эту тему. Еще до рассвета эскадроны Шевчука и Бектяшева сосредоточились на высоте 147. Эту заросшую густым кустарником высотку противник несколько раз пытался захватить и установить на ней пушки для обстрела Волоколамского шоссе, но был отбит. Теперь он полукольцом охватывал ее с двух сторон, намереваясь войти в стык между дивизиями Панфилова и Атланова, не подозревая, что в центре его наступающей группы контратаки готовились эскадроны Шевчука и Бектяшева. Правее, в направлении Шитькова, должны были нанести удар батальон панфиловцев и полк Байкова. В наступлении принял участие резервный полк Жмякина. Всей операцией руководил генерал Атланов. Атака должна была начаться после залпа гвардейских реактивных минометов. Весть о прибытии каких-то необыкновенных и страшных по своей силе пушек мгновенно облетела все подразделения. Политрук Рябинин, обходя расположившиеся вдоль лесной проселочной дороги взводные колонны, слышал самые разноречивые толки. «Бьет эта самая штуковина без всякого грохота и шума», — говорил черночубый кубанец Мишка Сидоренко. «Ты сидишь и ничего. Стало быть, не чуешь? Вдруг на голову тобить чемодан раз, и все растерзало. Ни кишочков, ни потрошочков». «А ты откуда знаешь?» — спросил кто-то с сомнением в голосе. «От батарейцев слыхал. Им, браток, все известно, народ ученый». «Неправда. Мне рассказывали не так», — возразил пулеметчик Криворотько. «Сделана эта пушка, и даже не пушка, а прибор, самым простым манером, вроде обыкновенной железной бараны, зигзаг, с ребрами. Кладется на эти ребра снаряд, похожий на гриб. Ну, конечно, само собой, все работается электричеством. Включается рубильник, и снаряд летит в воздух. В снаряде, стало быть, имеется стабилизатор и небольшой с пропеллером моторчик, который начинает работать и везет снаряд куда положено. Прилетает этот гостинчик до определенного места, снижается, и трах — все вдребезги. Тю, от же брехня! Мишка Сидоренко смачно сплюнул и отвернулся. Брехня не брехня, но почище будет твоего чемоданчика. Рябинин улыбнулся и удовлетворенно заметил, что настроение у людей бодрое. Увидев политрука, бойцы притихли. Начинало светать, по верхушкам деревьев пробежал ветерок и швырнул светок на каски бойцов и за воротники полушубков, рассыпчатые хлопья снега. Привязанные кони, почуяв приближение утра, встряхивая седельными вьюками, беспокойно переступали с ноги на ногу. Рябинин присел около станкового пулемета. — Долго еще ждать-то, товарищ политрук? — спросил Криворотько. — Еще немного, — посмотрев на часы, ответил Рябинин. — Разрешите, товарищ политрук, обратиться? Говорят, будто бы нам прислали какие-то необыкновенные пушки, и разят они фашистов под чех. Правда это или нет? — приглушенно давясь махорочным дымом, спросил Сидоренко. — Так точно, товарищи. Эти новейшие пушки здесь. Они будут поддерживать нашу атаку. Политрук оторвал от газеты четвертушку бумаги, свернул цигарку и закурил. — Что же это за пушки? Как они бьют? — продолжал расспрашивать Сидоренко. — А вот сегодня увидим. Рябинину самому не терпелось посмотреть на работу Катюши. Вдвоем с Шевчуком они пытались подойти к закрытым брезентом машинам, но часовой строго окликнул их и скомандовал кругом. Сейчас Рябинин чувствовал некоторую неловкость перед бойцами, потому что не знал, как на самом деле действуют новые орудия. «Пушки эти строжайше засекречены», — сказал он внушительно, — «и гитлеровцы скоро узнают их силу». Но договорить не успел. Предутреннее лесное затишье разорвал страшной силой гром. Над лесом с тихим шелестом пронеслись ослепительные молнии. Стоявшие под деревьями кони точно от непомерной тяжести склонили головы, а некоторые присели на колени. Даже назойливый ветер, словно чему-то удивившись, перестал качать верхушки деревьев. Бойцы, ничего не понимая, оторопело смотрели друг на друга. — Это что ж такое, братки, делается? — зябко пожимая плечами, спросил Сидоренко. — Новые пушки бьют. Без шуму и буму, как ты рассказывал. Приподнимаясь, ответил Рябинин и, отряхнув с полушубка снег, с радостным возбуждением добавил. — Приготовиться к движению! Два оглушительных залпа резкими толчками встряхнули землю, и ослепительные молнии снова пронеслись над лесом. Казалось, что и земля, и небо разрываются на части. Прилегший было отдохнуть Осипов подскочил и, крякнув, бросился к телефону. Он долго не мог вызвать командный пункт батареи Ченцова. Дежуривший на командном пункте сержант Алексеев почувствовал, как ползет земля и трещит накат. Он едва извлек телефонный аппарат, как блиндаж обвалился. Снаряды рвались в 300 метрах от блиндажа. — Ченцов! — кричал Осипов в трубку. — Ченцов! Но телефон молчал. Схватив другую трубку, Антон Петрович быстро соединился с эскадроном Рогозина. Там никто не спал. — Вы слышите? — хрипло кричал Осипов Рогозину. — Чуете? — Слышим, товарищ подполковник, — отвечал Рогозин. — Что это? Землетрясение? — Ничего не понимаем. Немцы галдеж подняли, как будто у них под ногами вулкан извергается. — Это Родина! — поздравляет нас с добрым утром. — Будь милый, наготове, Скоро начнем. — Почему молчит ваша батарея? Пошли людей узнать, в чем там дело. Антон Петрович, положив трубку и потирая озябшие руки, крикнул адъютанту, приказав разбудить лейтенанта Головетенко. Осипов бодрствовал, и усталое сердце его вновь забилось облегченно и радостно. Весь он загорелся той необыкновенной решимостью и отвагой, которые творят чудеса. Наступило утро новой битвы.